Тем не менее, я нисколько не сомневался, что вещи подчинялись ему. Это значит, что он их понимал. Он настолько хорошо разбирался в природе стали, в частности, в природе своеобразного куска вороненой стали под названием кусачки, что они послушно и влюбленно до изнеможения висели на его рубашке, куда он сумел прикрепить их с предельной точностью, изо всех сил, чтобы не упасть, цепляясь за ткань своими жалкими челюстями. Порой случалось, что те же предметы, раздраженные неловким движением, ранили его. Стилетано стриг ногти, кончики его пальцев были тщательно обработаны. Один из ногтей был черным и сплющенным, но это лишь подчеркивало его красоту. Пурпурные блики заката, как утверждают физики, являются следствием повышенной плотности воздуха, через которую пробиваются лишь короткие волны. Поскольку в полдень ничто не тревожит покоя неба, подобное видение в это время не взволновало бы нас столь сильно. Чудо заключается в том, что оно происходит вечером, в самое патетическое мгновенье дня, когда солнце заходит, когда оно исчезает, дабы продолжить некий таинственный путь, быть может, к небытию. Это физическое явление, придающее небесам такое великолепие, возможно лишь в наиболее возбуждающий воображение миг, на закате самого блестящего из светил. Предметы повседневного пользования всегда будут украшать Стилетано. Даже моя пунктуальность покоится на его слабостях. Мне нравилась его склонность к лени. Он был тягучим, как жидкость. Стоило нам раздобыть кусачки, как он попробовал уйти в кусты. А вдруг там собака? Мы решили ее убрать с помощью отравленного бифштекса. Собаки богачей не лопают ни весь что. Неожиданно Стилетано припомнил старинный цыганский трюк. Вор якобы носит штаны, смазанные жиром льва. Стилетано знал, что такую мазь нельзя раздобыть, но эта идея возбудила его. Он замолчал. Без сомнения, он уже видел себя подстерегающим добычу ночью в роще, в штанах, затвердевших от жира. Он был силен силой льва, он стал диким зверем, готовым к борьбе, к костру, вертелу и могиле. Он был бесподобен в своих доспехах из жира и воображения. Я не знаю, бессознательно ли он рядился в цыганскую силу и удаль, или ему доставляло удовольствие подобным образом приобщаться к тайнам кочевого народа. «Ты бы хотел быть цыганом?» — спросил я у него однажды. «Я?» «Да, ты. Я был бы не против, но только тогда мне пришлось бы завязать». Итак, время от времени он мечтал. Мне казалось, что я обнаружил брешь, через которую немного моей нежности могло бы просочиться под его каменный панцирь. Но он не был большим любителем ночных прогулок. И я, вглядываясь в стены, переулки, сады, перелезая через заборы или занимаясь грабежами, не изведал с ним подлинного опьянения. У меня даже не осталось ни одного серьезного воспоминания об этом.